Глава 188. Жизнь двух братьев сирийских серебряников. Феодор, игумен Старой Лавры, рассказал нам. В Константинополе были два брата, серебряники по ремеслу, родом сирийцы. Однажды старший брат говорит младшему: «Пойдем, побываем в Сирии и приобретем во владение нам родительский дом». «Зачем уходить обоим? Можно ли нам бросить свое дело? Или ты иди, а я останусь здесь, или я отправлюсь, а ты останешься». С общего согласия они порешили, чтобы отправился младший брат. Спустя немного времени после его отъезда оставшийся в Константинополе видит сон. Благолепный старец говорит ему: «Знаешь ли, что твой брат впал в блуд с женою харчевника?» Проснувшись, он был очень огорчен и говорил сам себе: «Это я виноват. Зачем отпустил его одного?» Спустя несколько времени снова видит во сне того же мужа, который говорит те же слова: «Знаешь ли, что твой брат впал с женою харчевника?» И снова великая печаль. Но вот в третий раз явившийся говорит ему: «Знаешь ли, что твой брат покинул законную жену и связался с женой харчевника?» И немедленно пишет он из Константинополя в Сирию брату: «Тотчас же бросай все и возвращайся в Византию». Получив письмо, тот, оставив все, явился к брату. Старший, увидав младшего брата, ведет его в соборную церковь и начинает горько укорять: «Хорошо ли это, что ты впал в блуд с женой харчевника?» Тот, выслушав брата, начал клясться именем Бога Вседержителя: «Я не понимаю, что ты говоришь. Я не предавался распутству, не вступал ни с кем в незаконную связь и никого не знал, кроме законной жены». Старший брат, выслушав это, спрашивает: «Не сотворил ли ты еще чего-либо более тяжкого?» Тот отрекался: «Ничего не сделал я незаконного. Правда, я нашел в нашем селении монахов из секты Севера, и, не зная, что это худо, имел с ними общение. Но другого ничего за собой не знаю». Тогда старший сообразил, что блуд и означает измену святой кафолической церкви. Брат впал в ересь Акефала Севера, поистине корчемника, опозорил себя и унизил высоту православия.